Машина сама остановилась перед кафе. Кто-то вывел из нее Фредерика, и Дерек Хокторн обставил себя столом, стульями, яичницами, кофе, соком, йогуртом и дрюмом. Паровоз речи подавился собственным паром, набирая скорость. Обливаясь потом в дождевике, Дрюм пригубил кофе. — Ты плохо выглядишь. Хокторн начал с желтка. Фредерик мотнул головой. — А что ты делал все это время? Фредерик не стал отвечать. Задавать вопросы должен был он. К тому же нестерпимо чесалась спина. Он потерся ею о спинку стула и подобрал слова для нужного вопроса. Для чего понадобилось разыгрывать этот спектакль у крепости? Окей, мистер Дрюм, начнем оттуда. Хорошее начало. Иллюзионист отложил вилку. То, что глаза жабы говорят ее мозгу, далеко от действительности. У меня заготовлен номер, какого мир еще не видел. И кто-то проведал об этом и принял меры, чтобы номер не состоялся. Скажем так, существуют силы, способные пойти на убийство, чтобы помешать его демонстрации. Я заподозрил неладное, но насколько это серьезно, понял только после того, как сделал самого себя приманкой. Они следили за мной с той самой минуты, как я прибыл в Норвегию. Мне предложили совершить небольшую экскурсию по Осло. — Кто за этим стоит? — перебил его Фредерик. Хокторн взмахнул своими длинными руками. — Откровенно говоря, не знаю. В Соединенных Штатах Америки это мог быть кто угодно. От Министерства обороны до мафии и спиритистов. — Как, по-твоему, кто стоит за иллюзионистом Ранди, который обещал приз в $100 000? Тому, кто покажет сверхъестественный феномен. Пентагон, разумеется. Военные желают держать под контролем явления, позволяющие невидимому противнику в самом деле быть невидимым. Я знаю только, что в тот момент, когда искусство иллюзиониста достигает уровня, заставляющего задуматься о границах наших восприятий, известные круги проявляют назойливый интерес, желают завладеть знаниями, которые им хотелось бы применить вовсе не для игр и магии, а для... Ты еще не видел этого? Хокторн бросил на стол свежую утреннюю газету с большой фотографией статуи Ашурбанипала на первой полосе. Оккультная секта утверждает, что совершила чудо. Статуя весом в 4 тонны перемещена из Национальной галереи в Лумме-Далин. Фредерик не стал читать сенсационный репортаж, он наперед знал, что в нем говорится. Серина Уп была права. 4 белых заявили о себе. Неужели Хокторн поверил этому? Нет, друг мой, они блефуют. Хокторн прочел его мысли и вернулся к яичнице. Я не знаю норвежского языка, но догадываюсь, о чем тут говорится. Оккультная секта, верно? Обманщики. Фредерик предпочел промолчать. Кроме них в кафе никого не было. Официантка готовила кофе, поглядывая на странных посетителей. Кожа головы Фредерика зудела под шапкой и капюшоном. Он откусил кусок поданного ему блинчика, но тот прилип к небу. Хокторн нахмурил брови. — И так всюду. Стоит нам, иллюзионистам, придумать что-нибудь головоломное, сразу начинают охотиться. А мой номер настолько велик, что превосходит все до ныне известное. Вот почему они готовы убивать, чтобы завладеть секретом. Впрочем, в этом случае у них особые мотивы. Хокторн сделал вид, будто схватил что-то в воздухе и спрятал под пальто, затем наклонился над столом и прошептал: Они готовы убивать, чтобы секрет навсегда остался секретом. Фредерик открыл рот, хотел что-то сказать, но Хоктерн опередил его. — А теперь, друг мой, вернемся к тому, что произошло у той средневековой крепости Акерсхилс. Моим экскурсоводом была красивая женщина. Ей было поручено убить меня после того, как она завладеет секретом. Я все время делал вид, будто ключ к моему номеру содержится в чемоданчике, с которым я не расставался. Однако там лежало сложное описание совершенного пустяка. Над этим описанием они будут биться не один месяц, чтобы прочесть его. Это было очень забавно. Я все время знал, что произойдет, и когда она, взяв чемоданчик, толкнула меня в спину, в действие вступили принятые мною меры предосторожности. Я упал, но падал не так быстро, как она думала. Мягко приземлился, с помощью грима прикинулся мертвецом, потом договорился с полицией и врачами, чтобы меня объявили погибшим, мол, это необходимо для раскрытия преступления. Мое имя кое-что значит в известных кругах, и мне пошли навстречу, после чего я мог действовать втайне. В голове Фредерика промелькнула какая-то мысль, но он не успел додумать ее до конца. Зато он чихнул. Чих взбодрил его. Он сдвинул на затылок головной убор и глотнул кофе. В том, что говорит Хоктерн, была своя логика. Время позволяло слушать его, не перебивая. — Я заказал столик в твоем эксклюзивном ресторане, как тебе, вероятно, известно, но прийти туда, разумеется, не мог, к сожалению, потому что по совету нашего общего друга Стивена Претта собирался посвятить тебя в мой секрет. Тебя знают в мире как видного дешифровщика, и я хотел обсудить с тобой некоторые детали. Теперь необходимость в этом отпала. Мой номер исполнен. Плохо исполнен другими членами магического круга. Они не знают, как вернуть Ашурбанипала на место. Я сделал глупость, поделился частью, только частью секрета с другим иллюзионистом. — Максом? — вырвалось у Фредерика. Хоктерн снова чуть-чуть нахмурил брови и закурил невесть откуда появившуюся сигарету. — Совершенно верно, друг мой. С Максом, Куртом фон Фольбергом, великим Максом, князем света, ранее работавшим в лаборатории элементарных частиц Европейского совета по ядерным исследованиям. — Откуда ты это знаешь? — Макс. — Мертв, — прохрипел Фредерик. — Застрелен. Юнфино тяжело ранен. Они орудуют в черных масках. По потолку ползла муха. На секунду Фредерик присоединился к ней, созерцая сверху иллюзионист. Хоктерн побледнел и прищурил глаза. Дым от сигареты образовал в воздухе безупречную спираль. Вот до чего дошло. Англичанин приподнял стакан с соком двумя пальцами и произнес задумчиво: — Это нужно остановить. Придется кругу нарушить свое важнейшее правило — не раскрывать секретов номеров. Он выпрямился и строго посмотрел на Фредерика. — Это опасно, мистер Дрюм, очень опасно. Весь мир должен узнать то, что я теперь расскажу тебе. Только так можно будет остановить безумие. При всей гениальности номера он очень прост, а потому опасен, и потому они готовы убивать. Ты следишь за ходом моих мыслей? Ты не болен? Болен, ни капельки. Он только созерцает Хоктерна со всех сторон, незримо перемещаясь по залу. Фредерик контролировал свои мысли и радовался, что кусочки мозаики ложатся на свои места, и предвкушал путешествие на ждущий его остров. Хокторн извлек откуда-то карандаш и лист бумаги. Нарисовал на белом листе фигуру. — Посмотри, — сказал он. — Старейший и самый знаменитый пример визуальной иллюзии. Перед тобой нечто вроде кубика. И какая плоскость покажется тебе передней, какая задней, зависит от того, на какой из них останавливается твой взгляд. Получается, как будто два кубика. Но ты не можешь видеть оба одновременно. Это всего лишь рисунок, несколько линий на двухмерной поверхности листа. Трехмерным кубик становится в твоем мозгу. Запомни это. Фредерик смотрел из-за спины иллюзионист. Ничего особенного. Он еще в детстве забавлялся, наблюдая этот эффект. Окружающий нас мир не обязательно таков, каким его воспринимает наше сознание. Это он формирует наше восприятие. То, что говорят мозгу жабы и ее глаза, касается только самой жабы. Тебе приходится делать над собой усилия, чтобы отделаться от впечатления, будто перед тобой трехмерная фигура, внушить себе, например, что смотришь в окно самолета на поле, где трактор проложил именно такие борозды. Следишь за ходом моих рассуждений? Дрюм следил. Иллюзионист нарисовал еще несколько фигур на другом листе и положил его на стол перед Фредериком. Ты видишь нечто несуществующее. Видишь два белых треугольника, которых нет на самом деле. Видишь так отчетливо, что они кажутся тебе белее самой бумаги. Фредерик был согласен. Он видел нечто несуществующее. Улыбнулся стоящий за прилавком официантки. Наше зрение, мистер Дрюм, фактически предлагает нам гипотезу толкования окружающего. Мы видим, собственно, не то, что находится у нас перед глазами, а некое толкование данных. Мы не видим то, что воспринимается нами. Мы видим то, что предполагаем. И нам можно внушить, будто мы видим нечто несуществующее. На этом основаны номера иллюзионистов. Официантка улыбнулась Фредерику в ответ, но это, разумеется, была не улыбка, а его толкование увиденного. «Элементарно», — не унимался Хокторн. «Мы, иллюзионисты, всегда используем внешнюю видимость, геометрию и отвлекающие маневры. Теперь представь себе, что нам удалось воздействовать на другие органы чувств — слух, вкус и, самое главное, осязание. Представь себе, что мы сумеем заставить людей не только видеть, но и осязать то, чего нет на самом деле, смеем сделать двухмерные иллюзии трехмерными. Вот именно. Ашшурбанипал в гостиной Халгрима. Фредерику не требовалось напрягать свое внимание. Глаза Хокторна поймали его взгляд и не отпускали. Фредерик больше не парил в зале. И все-таки... Погоди. Он поднялся, подошел к прилавку. Тяжелый скафандрик намок изнутри. Можно мне еще один блинчик? Официантка положила ему горячий блинчик и полила клубничным вареньем. — Извини. Фредерик наклонился над прилавком, и женщина испуганно попятилась. — Извини, тебе знакомы здешние места? — Я родилась здесь, в Лумедалине. — Отлично. — Не знаешь, у военных или у гражданской обороны есть здесь какие-нибудь закрытые объекты? Она наклонила голову на бок, потом кивнула. — Есть. Как раз у подножья Заячьего холма. Бункер в лесу, обнесен колючей проволокой. Мой брат однажды запутался в этой проволоке. — Вы шпионы? — Ага, шпионы. Спасибо. Блинчик отличный. Он спокойно вернулся к столу, сел и в два приема управился с блинчиком, вытирая варенье с подбородка. — Мои слова тебя не заинтересовали? — Дерек Хокторн сурово смотрел на Фредерика. — Ну как же, даже очень, очень заинтересовали. Просто я проголодался. Правда, мне интересно узнать, наконец, что к чему. Последнее время я только и делаю, что ломаю голову над этим. Он в самом деле сидит в кафе в Лумме-Далине. Иллюзионисты много работают как раз над тем, чтобы обмануть не только зрение, но и другие органы чувств зрителей. Без особого успеха, хотя кое-что сделано. Ури Геллер достаточно известен. Но мне и в какой-то степени Максу удалось найти верный способ. Речь идет о движении атомов. Достаточно сложный процесс, с которым теперь придется, увы, ознакомить общественность. Используется свойство ультрамолекулярного газа в электрическом поле. Этот газ лишен запаха и воздействует практически на все наши органы чувств, включая кожное осязание, к примеру, видишь вазу вон там на полке. Я могу сфотографировать ее, вырезать изображение по контуру и поставить его на стол перед нами. Результат? Мы получили поддающееся восприятию изображение вазы, и, глядя на него спереди, можем подумать, что на столе стоит настоящая ваза. Но поскольку настоящая продолжает стоять на полке, мы присматриваемся внимательнее к тому, что имеем на столе, и убеждаемся при помощи зрения и осязания, что перед нами фотография. Поместив ее в особое электромагнитное поле, мы не только сделаем изображение объемным, но придадим ему все параметры, чтобы ваза казалась нам настоящей даже на ощупь. Теперь фотографируем при тех же условиях несуществующую вазу на полке и... раз! Она исчезла с полки, переместилась сюда, на стол. На самом деле ваза остается там, где и была, а на столе у нас плоскостное изображение. Все как с первой фигурой, которую я нарисовал. Изображение двухмерное, однако наше сознание отчетливо видело кубик. Долой мистику, долой суеверие! На сцену вышли танцующие мудрецы из страны смеха. Фредерику оставалось только бить челом. Другими словами, материализованная голография. Они сделали фотографию Ашурбанипала в натуральную величину и поместили в гостиную. Фредерик не договорил. Воздух перестал быть опорой для слов, для издаваемых им звуков. — Ну, все не так просто, как я сказал. Но принцип ты уловил. Тут и химия, тут и физика, зеркала, кое-какие мелкие уловки. Макс овладел методом почти в совершенстве, но только почти. Ашурбанипал стоит в Национальной галерее, а в гостиной мистера Хельгрена пусто, хотя... во всем представляется обратное. Один только я могу обратить процедуру. Вот только не знаю, захочу ли я это сделать. А почему бы не оставить статую в доме Хельгрена? Как незабываемый вечный памятник величайшему номеру, гвоздю программы «Иллюзионист». Глаза Хокторна отливали золотом. — Волшебный порошок! — прошипел Фредерик. Ты освобождаешь свои карманы от всякой химии, показываешь общественности все те хитрости, которые морочат наши органы чувств, народу открывается великий секрет, и убийцы перестают убивать. И все так просто. Хокторн с печальным видом поднял брови и кивнул. Одна рука Фредерика выскользнула из скафандра и нанесла мнимый удар по носу иллюзионист. Но они ведь меня пытались убить. Смертельная ловушка, статуэтка матери земли под мостом, кислотная цистерна. Почему меня, если я тут вовсе ни при чем? Дождевик раздулся, точно шар. Внутреннее напряжение грозило взрывом. — Думай, дружище, думай! Хоктерн тихо рассмеялся. — Ну, во-первых, люди, покусившиеся на мой коронный номер, избрали древнюю статую в музее, перенесли ее, само собой, в гостиную одного из сотрудников музея, мистера Хельгрена. Это придавало максимальный эффект фокусу. Возможно, я и сам проделал бы что-нибудь в этом роде. Пока что все шло гладко. Ну, а за Максом и его компанией следили. Когда пал выбор на Хельгрена, ты поневоле очутился в их поле зрения как его лучший друг. Они рассуждали так. Фредерик Дрюм, один из первых в мире специалистов по дешифровке кодов, сталкивается с неразрешимой, казалось бы, загадкой. К тому же тут замешана археология, которой он особо интересуется. Фредерик Дрюм не остановится, пока не докопается до истины, рано или поздно выйдет на след великого секрета, содержащегося, как им представлялось, в отнятом у меня чемоданчике, а потому его необходимо обезвредить. Чувствуешь, какая честь тебе оказана? Это звучит грубо, но после устранения меня, Макса и тебя во всем мире не оставалось человека, способного разоблачить сказочный иллюзионный номер. Силы тьмы одни остались бы на сцене, владея тем, что никому больше не подвластно. Луч света пробился через окно, лег на стол. «Светоч Кассандры», — подумал Фредерик, и почувствовал, как кожа впитывает конденсат внутри скафандра. Метаморфоза наступила, скоро он сбросит шкуру куколки и взлетит. В глазах англичанина все еще золотилась искорка. — Они думают, что ты мертв, — тихо произнес Фредерик. И они убили Макса. Хоктерн закурил новую сигарету. — И меня. Иллюзионист прищурил глаза. — Отлично, — сказал он. — Они думают, что сорвали банк. Можешь не рассказывать. Ты жив, но далеко не здоров. Поезжай домой и отдыхай. Забудь все. Ничего не было. — А почему ты следовал за мной? — Хотел знать, когда я снова поеду в Лумедален, так? — Потому и положил в мою машину передатчик. Ты плевал на то, что происходило со мной в Осло. Для тебя главным было, чтобы я не появился снова в гостиной Халгрима без твоего ведома. Он выстрелил слова в грудь иллюзионист. — Окей. Англичанин отвел взгляд. — Я не хотел, чтобы ты испортил все дело. Ашшурбанипал стал памятником. Памятник номеру, о котором я мечтал всю жизнь. Мне не удалось его исполнить. Так пусть хоть мне достанутся аплодисменты в конце представления. Разве у меня нет на это права? Они там. Они по-прежнему вокруг нас. Я хочу знать, кто они. Или тебе не ясно, что речь идет о живых, хладнокровных убийцах? Что ты лицом к лицу встретился с одним из них там, в крепости Акерсхьюз? Что ты собираешься сказать полиции? Ты ведь подбил их объявить тебя мертвым, чтобы можно было поймать убийц. Пока он говорил, зрачки Хоктерна словно стали расширяться. Фредерик видел перед собой черные дыры, внутри у которых вращалась какая-то спираль, сперва медленно, потом все быстрее. Он никак не мог оторвать взгляд от этой спирали. Что-то зашевелилось под ложечкой, его мутило, он ощутил, как незримая рука сжимает сердце, вот-вот совсем раздавит. — Нет больше никаких преступников, мистер Дрюм. Нет убийц, Слышишь? Они исчезли, это были призраки. Расслабься. Совсем расслабься. Забудь все. Поезжай домой. Мистер Дрюм, поезжай сейчас же. Ты болен. Тяжело болен. Он слышал монотонный голос Хоктерна, доносящийся откуда-то из-за черных зрачков, из-за спиралей, и никак не мог оторвать от них взгляд. Покорясь воле Хоктерна, он размяк. Хватка отпустила сердце, ему хотелось домой, домой. Где дом? Призрак, зловещий призрак, с которым он не смел сражаться, вырвись из кокона. Освободись! Но ему не доставало для этого сил. Он Фредерик. Все еще Фредерик. Фриден, мир, отдых, покой. Болен, мистер Дрюм, расслабься, дома поезжай домой, к своей мягкой постели. Внезапно глаза Хоктерна озарились яркой белой вспышкой, зрачки треснули и помутнели. Фредерик резко привстал на стуле и обернулся. В кафе ворвалось около десятка парней с дубинками и велосипедными цепями в руках. Одеты в черные кожаные куртки, расписанные диковинными символами, бритые макушки окружали оранжевые венчики волос. Он сразу узнал Наксиманна с пером в губе. Но впереди шла женщина с шевелюрой, похожей на языки пламени, и с кристаллом на подбородке, который сверкал вместе с горящими яростью глазами. Фредерик сразу узнал ее. Фрёкенхаук. «Убийца!» — прошептала она, показывая пальцем на него.